Мы присели за камнями, метрах 20 от края расселены и уходящей вниз лестницы. Чум спал, фонари не горели, мерцала лишь синяя цепочка огоньков на опоясывающий холм стене. Я положил фонарик так, чтобы луч упирался в камни. Позади, высоко над головой, в небе чернела башня. «Но каков Рапалыч, а?» – не унимался Калуга. «Вот же червяк ползучий, вроде корявый такой, пропитый весь, древний, трясется. А и там людей знает, и тут знаком, из госпиталя арты ему выносили, и к цыганам вхож, и даже с заведующим оружейным складом спелся. Если б не пил, старик, да в долги не влазил, был бы богатеем». Сейчас ни Рапалыча, ни Лютика с нами не было. Первый лежал связанный в развалюхе, крышу которой мы недавно сожгли, а второй был неподалеку, в пределах видимости, хотя мы его не видели. Он прятался. Я сунул карабин в руки Калуги вместе с набитой деньгами и золотом сумкой, снял куртку и принялся разуваться. «Думаешь, так будет лучше, брат?» «Лучше. Меньше подозрений. Обыскивать не станут». «Все равно обыщут». «Но хоть в трусы не полезут. Черт, так и не побрился». «Ага, с такой щетиной у тебя вид совсем бандитский. Кстати, перчатки тоже нет смысла оставлять. Цыган такими штучками не обдуришь». «Это понятно». Я стащил перчатки, протянул ему, и Калуга убрал их в карман. «Не потеряй, они мне дороги». «Не потеряю». Он положил на камень КСУ. Рядом пристроил сумку с 5 запасными рожками. Еще у Калуги были 4 гранаты и новенький армейский нож. Все это вместе с гранатометами мы прикупили у завсклада, которого Рапалыч разбудил посреди ночи прямо в его доме неподалеку от вершины. Толстый полицай с красной рожей сначала возмутился, но быстро смекнул свою выгоду и затребовал с нас кучу монет. Выяснилось, что у него целый склад в подвале. Думаю, все стволы были в разное время вынесены из башни. От дома завсклады вернулись к развалине, где старик получил от меня 100 рублей. И тут же от Лютика прикладом по затылку. Об этом мы с наемником условились заранее. Я решил, что Рапалыч свои деньги все же заработал и сунул их ему в карман. А самого его мы положили отдыхать под стеной, связанного. На мне остались только закатанные до колен штаны, ботинки и майка. Кивнув Калуге, который удобно устроился за камнем с АКСУ наготове и гранатами под рукой, я сказал: «Ты знаешь, что делать». «Все путем, брат», — откликнулся он. «Опять мы с тобой вдвоем против кучи врагов, а? Как тогда, возле шахты? Хотя нет, в этот раз с нами еще Лютик». «Ладно, удачи мне». С этими словами я зашагал к лестнице, ровно, не спеша, расправив плечи. Надеюсь, моя спина, которую видел Калуга, выражала решительность и уверенность в себе, и мужественную самоиронию. Сердце колотилось ровно и деловито, в голове было чисто. Весь план действий предельно ясен, вот только очень уж сильно он зависит от других людей. И вопрос тут даже не в Калуге с Лютиком. В них я, в общем, не сомневаюсь. Вопрос в цыганах. Как они отреагируют, что подумают, что в конце концов станут делать. Почти все зависит от этой норы, мутанты бы ее взяли. А ведь я ни хрена про нее не знаю. И ничего не могу на ее счет предсказать. Плохо отправляться на дело с такой огромной, зияющей дырой впереди. Но приходится. Несколько шагов, и вот она, лестница. Вниз уходят покатые ступени из бревен. Далеко под ногами раскинулся черный глухой провал. Что-то в нем едва слышно ракочет. Будто там медленно, сонно ворочается гигантская туша, перемалывая камни своим многотонным весом. И вроде даже движение какое-то заметно. Легкое скольжение теней в бездонной тьме. Нет, воображение играет. Никакого движения. Да и звук мне только чудится. Тихо в расселине. Тихо и мертво. В нескольких метрах подо мной из склона выступала площадка. Естественный земляной выступ, застеленный досками. Сбоку от лестницы в склоне была дверь, то есть нора, которую закрыли дверью. Над ней в землю вбит крюк с газовым светильником. Вихрастого черноволосого человека, сидящего на нижней ступеньке лестницы, я разглядел отчетливо, как и он меня. Цыган неторопливо встал, развернувшись, попятился и уставился вверх. В руках его был обрез. Глаза в синем свете ярко блестели. Я поднял руки, демонстрируя пустые ладони, и начал спускаться. Уловив краем глаза движение справа, покосился туда. За выступом в склоне была глубокая горизонтальная трещина, и в ней кто-то пошевелился. На миг тускло блеснул ствол. Лютик говорил, что засек внизу троих. Вот и второй. Но где третий? С нижней ступени я шагнул на доски настила. Они громко скрипнули. Этакая естественная сигнализация. Разглядывая меня, цыган сделал еще шаг назад. Скуластое лицо, черные вихры, широкие штаны, сапоги, пестрая рубаха, матерчатый пояс. Такой, кажется, называется кушаком. Из-за него торчит рукоять пистолета. Обрез в руках, обмотан разноцветными тряпками с пышными узорами. Да еще и бахрома свисает. Колоритный паренек. «Ты охотник?» – сказал он гортанно. «Ага, Рапалыч описал им нас троих». «Ты мне глаза открыл. А ты кто такой?» – спросил я и поглядел в бок на дверь. Железная, с решетчатым окошком и ставенкой. «Меня зовут Кровавый Ночной Шакал», – представился цыган. «Можешь называть меня Шакал». «А меня зовут Стас. Можешь называть Стас». Шутку он не оценил и снова замолчал, поблескивая глазами. Обрез в руках был нацелен мне в живот. Стоит Кровавый Шакал близко, и если там у него картечь, то после выстрела она не успеет разлететься. Весь заряд попадет в тело, размажет мне брюхо вместе с позвоночником в кашу. А если в обрезе обычный патрон, пробьет насквозь. Шакал, кажется, просто не знал, как себя вести. Мое появление в одиночку не вписывалось в их планы. Тормозить так он мог бы еще долго, и я решил, что нам пора двигаться дальше. Оглянувшись через плечо, заговорил. «У вас тут засада. Вы ждали, что старик приведет троих, и вы нас сходу накроете. Не прямо на этой площадке. Сначала откроете дверь, впустите внутрь, а в норе зажмете. Но старик, как видишь, отсутствует, и я пришел один. Хочу поговорить с норой. Денег, на которые вы рассчитывали, у меня с собой нет, так что веди меня к хозяйке». «Хозяйка?» – переспросил он. «Нора Чури, моя сестренка». Я пожал плечами. «Да хоть теща. Так что, дашь мне поговорить с сестренкой? Или так и будем тут на сквозняке стоять? И скажи тому, что у тебя спрятался под лестницей, чтобы не мозорил мне спину. Уже дырку взглядом между лопаток прожег». На лице мелькнуло удивление, а потом ночной шакал ухмыльнулся. «Вай, глазастый! Молочай, выходи! Обыщи дорогого гостя! У него, наверное, подарки с собой, но он стесняется их отдать!» Из-под лестницы выбрался наголо бритый парень, окинул меня взглядом и буркнул. «Руки за голову, Чавел!» Пришлось подчиниться. Молочай, повесив на плечо вепрь со сложным прикладом, стал меня обыскивать. Умело и тщательно. Чувствовался опыт. А ствол-то как у полицаев, уж не Рапалыч или работа. Может, он цыган вепрями со склада снабдил? «Чистый», — сказал Молочай. Он проверил даже складки ткани в нижней части закатанных штанов, где можно было спрятать разве что короткое шило. Не зря я снял перчатки. Ничего бы не вышло, только сильнее насторожил бы их. Молочай отошел, встал рядом с шакалом. Оба нацелили на меня оружие. «Поговорить, значит, с норой хочешь?» – задумчиво произнес шакал. «У вас товар, у нас купец. Я опустил руки. То есть это я купец, а товар – травник. Осталось определиться с ценой». Шакал что-то негромко сказал второму, и тот, обойдя меня по большой дуге, чтобы не перекрывать напарнику сектор обстрела, подошел к двери. Постучал. Три коротких, два длинных, два коротких. Я не смотрел в ту сторону, но услышал, как лязгнула ставенка. Донесся тихий голос Молочая. Ему ответили. Снова лязг, скрип. Двери открылись. Шакал качнул стволом. «Добро пожаловать, дорогой гость!» Направляясь к двери, я получше разглядел третьего человека, засевшего в трещине на склоне. Он приподнялся за кустами, поросшими в расщелине, и наблюдал за мной. Свет туда почти не доходил, но мне показалось, что и у него в руках вепрь. «Точно, Рапалыч цыган снабжает. Золотой старик, гений барыжничества. Что ж он бедный такой? Пропивает все, алкоголик старый». За дверью был коридор с низким сводом и плотно пригнанными досками на полу. Там нас встретили двое с автоматами. Оглядели внимательно и после кивка шакала посторонились, пропуская дальше. Они стояли у входа, а шакал с молочаем повели меня дальше. Первый шагал сзади, второй впереди. Коридор трижды раздваивался, несколько раз круто изгибался, и я быстро потерял направление. Навстречу постоянно шел сквозняк. Черт знает, как хозяева организовали тут вентиляцию. Может, к поверхности идут дыры, какие-то естественные шахты, откуда поступает свежий воздух. Мы миновали несколько занавешенных мешковиной нор, из которых доносились голоса, смех, а из одной – женские стоны. Прошли мимо круто уходящего вниз лаза, из глубины которого лился тусклый, неприятный свет, будто там мерцала плесень или какая-то гниль. Лестница с вырытыми в земле ступенями, полутемная пещера, снова коридор. Наконец оказались в тупике. Очередной туннель закончился железной дверью, точь-в-точь, как та, что на входе, со ставенкой и решеткой. Шакал скомандовал. «К стене лицом, охотник! Руки подними!» Возражать я снова не стал. Молочай встал у меня за спиной, а шакал прикладом постучал по ставне. Ему открыли, не задавая вопросов. Цыган шагнул в проем, прикрыл дверь за собой. Не было его довольно долго. Я устал держать руки над головой и опустил их. Молочай за спиной шевельнулся. Мне показалось, он собирается что-то сказать, но цыган промолчал. Из глубин норовейника донесся приглушенный крик, потом топот ног, звуки ударов, стон. Снова стало тихо. Зазвучали глухие, неразборчивые голоса. По-моему, несколько человек шли совсем рядом, за стеной коридора. Шаги с голосами стихли, и, наконец, дверь открылась. «У него точно нигде перо не запрятано?» – спросил выглянувший шакал. «Чистый он!» – повторил молочай. «Входи, охотник!» Через короткий холл мы попали в комнату, где пол был устлан ковром из шкур. Шкуры были на стенах и даже на потолке. И на низком диване, куда меня толкнул шакал, опустив обрез стволом к полу, поставил ногу в сапоге на край дивана, навис надо мной. Знаю я этот прием. Миша рассказывал, если тебя хотят морально подавить, подчинить, то сажают на что-то низкое, а собеседник стоит или сидит на чем-то более высоком. Вот только женщине, которая вошла в комнату, трудно было казаться выше кого-либо, помимо ребенка. 1,60 м, прикинул я, вряд ли больше. Острый подбородок, длинный нос, лицо сухое и какое-то черствое. Глаз закрыт повязкой. Одета в шаровары и рубаху, как у шакала, но вместо сапог – мокасины, а вместо кушака – нормальный ремень, на котором висит кожаный мешочек. Нора прошла мимо дивана и стоящего рядом низкого столика, на котором горел керосиновый светильник. Присела на край стола передо мной, подсунула пальцы под бедра, подалась вперед и окинула меня взглядом с ног до головы. «Ты пришел один, без денег и старика», – негромко произнесла она. «Пришел за травником. Он прятался у меня. Но когда Пхура Рапалыч все рассказал, мои люди взяли его, заперли. Теперь убеди меня, почему я должна отдать его, вместо того, чтобы убить тебя». Я развел руками и повторил. 11 000, больше нет. У меня всей бригады 6 человек». «Ты когда-нибудь видела, чтобы такие деньги водились у небольших банд?» 6? – повторила Нора. Рапалыч сказал ей про 3. Я говорю о 6. Вот пусть и гадает, кто врет и сколько у меня реально людей. 6, не считая меня, – пояснил я. 1000 оставлю себе, на расходы. Плюс нам надо как-то еще из чума сваливать. Может, придется охрану подкупать. Увидим». В общем, 1000 оставляю, 10 плачу тебе за травника. Он жив, невредим? Она молча глядела на меня. Глаз, не спрятанный под повязкой, был темный и выпуклый, будто черный шарик, вставленный в глазницу. И лицо это сухое, непроницаемое. Какая-то змея, а не цыганка. Даже хуже, чем тогда с птахой. Вообще не разобрать, что у нее на уме. Я с некоторой ностальгией припомнил майора Шульгина. Вот был нормальный мужик. Понятный, простой враг. Цели ясны. Как с ним себя вести, никаких вопросов. А с этими цыганами мутант ногу сломит. «Зачем тебе травник?» – спросила она. К вопросу я был готов, конечно, и ответил сразу. «Он знал моего отца. Тот пропал, я его ищу. Травник с ним дружил, еще в крае. Это...» Я пожал плечами, как бы немного смущенный тем, что собирался произнести. «Зов крови». Кровавый ночной шакал убрал ногу с края дивана, распрямил спину и пробормотал что-то. Я кинул взгляд через плечо. Молочай торчал у дверей с вепрем наготове. Стережет, не расслабляется. «Где Пхуро?» – спросила цыганка. «Пхуро? Это что по-ихнему значит? Уважаемый? Аксакал?» «Нет, вряд ли бы они так Рапалыча называли. Скорее уж доходяга или просто старик». «Он у моих людей», – произнес я осторожно. «Черт знает, как хозяева норовейника к нему относятся. Может, он им душевно близок и вообще дорог». «Живой?» «Живой! А зачем мне его убивать? Получишь своего Пхуро назад вместе с деньгами за травника». Нора соскользнула с края стола, на котором просидела во время всего разговора, обошла его и уселась на стул позади. Уперлась в столешницу острыми локтями. Подбородок поставила на костлявые кулаки. Поразмыслила немного, поправила повязку на глазу и заговорила. «Может, у тебя денег гораздо больше. Может, и столько нет. И ты подлянку готовишь. Я не знаю. Да и зачем мне? Я вот что сделаю. Тебя здесь оставлю. В кандалы и запру по соседству с травником. Стану ждать, когда твои люди объявятся с новым предложением или с претензиями. Но не просто ждать. Кину клич по городу, чтоб искали троих. Но если вы старика уже закопали, то двоих. Мелкого парня, который подсел на смолу, и мордатого с глазами на выкате». «Ха, думаешь, таких мало в городе?» — усмехнулся я, хотя ухмылка эта далась мне тяжело. Сердце колотило где-то в горле. Такую реакцию невозможно подавить. Это адреналин. Сознательно он не контролируется. Не поверила. Лез в душу, все же не поверила. Не повелась хитрая цыганская змеюка. Надо с ними по-другому, по-плохому, то есть. Опасно, совсем опасно все становится. «Думаю, именно вот таких парочек, про которых еще известно, что они не местные, совсем мало», — ответила она. «А то и вообще больше никого, кроме твоих людей». «За день их вычислим», — уверенно бросил шакал, постучав обрезом по ладони. «Вообще не проблема», — Нора заключила. «Либо они сами объявятся, придут за тобой, если ты им хороший друг и командир, либо мы их найдем. И вот тогда будем говорить и про травника, для чего он тебе на самом деле нужен, и про деньги, и про тебя, охотник». Она хлопнула ладонями по столу и заключила. «Вяжите его, братья, мешок на голову, бросить в...